Мышка. Мышка замерла в ожидании, когда на первом этаже откроется дверь спальни, и фальшивая мама придет за ней. Девочка испугалась, хотя и не была виновата. Никто не может удержаться от чиха. Ноги дрожали от страха, зубы стучали, хотя озноба она не чувствовала. Мышка понятия не имела, как долго ждала на лестнице. Сосчитала почти до 300, но дважды сбилась и пришлось начинать сначала. Фальшивая мама так и не появилась, и мышка подумала, что, наверное, она не услышала чих, потому что крепко спала. Девочка не представляла, как такое возможно. Звук был очень громким, но поблагодарила за это небеса. Она прокралась к себе в комнату и забралась в кровать. Лежа в постели, как обычно, поговорила с настоящей мамой. Рассказала ей, что сделала фальшивая мама. Сделала больно мышке и мистеру Медведю. Рассказала, как ей было страшно. Как хочется, чтобы отец вернулся домой. Рассказала мысленно. Отец не раз повторял, что девочка сможет поговорить со своей мамой, когда захочет, и та услышит, где бы ни была. Мышка так и поступала. Постоянно беседовала с ней. Правда, иногда она заходила дальше и фантазировала, что мама отвечает ей. Представляла, что они беседуют друг с другом в одной комнате, совсем как с отцом. И хотя все это было не взаправду, потому что мышка никак не могла знать, что ответила бы настоящая мама, девочка чувствовала себя не так одиноко. Какое-то время мышка ощущала приятную сытость в животе. Хотя, конечно, три сдобных печенюшки никак не тянули на полноценный ужин. Девочка знала, что надолго их не хватит, но пока была рада и этому. Пока она могла спокойно спать.